Пятое. Италию на обоих морях охраняли два флота, один со стоянкой в Мизенах, другой в Равенне, а ближайшее побережье Галлии, снабженные таранами корабли, захваченные в битве при Акции и посланные Августом с должным числом гребцов в форум Юлия. Но главные силы составляли 8 легионов на Рейне, являвшиеся одновременно оплотом и против германцев, и против галлов. Недавно умиротворенные испанские области, смотри примечание третье, были заняты 3 легионами. Примечание третье. В 19 году нашей эры после завершения войны с кантаврами и астурами. Конец примечания. Мавританию римский народ отдал в дарь царю Юбе. Примечание четвертое. Речь идет о Юбе II, сыне царя Нумидии Юбы, побежденного Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры при Тапсе. Конец примечания. Прочие африканские земли удерживались 2 легионами, столькими же Египет, а огромные пространства от Сирии и вплоть до реки Евфрата – 4 легионами. По соседству с ними властвовали цари иберов и альбанов и других народов, ограждаемые от посягновений со стороны пограничных государств нашим величием. Фракии правили Реметалк и сыновья Котиса. На берегах Дуная были размещены 2 легиона в Панонии и 2 в Мезии. Столько же находилось в Далмации. Вследствие положения этой страны они могли бы поддержать с тыла дунайские легионы, а если бы Италии внезапно потребовалась помощь, то и туда было недалеко. Впрочем, Рим имел собственные войска. 3 городские и 9 преторианских когорт, набираемые почти исключительно в Умбрии и Этрурии, а также в Старом Лации и в древнейших римских колониях. Примечание пятое. То есть там, где искони обитали латины, а также в древнейших колониях, в пределах Италии, выведенных римлянами. Конец примечания. Страница 117. В удобных местах провинции стояли союзнические триремы, отряды конницы и вспомогательные когорты, по количеству воинов почти равные легионам. Впрочем, точность здесь невозможна, так как в зависимости от обстоятельств эти силы перебрасывались с места на место, и их численность то возрастала, то падала.